Пророк не подвержен иллюзиям прошлого, настоящего или будущего. Фиксированность языковых форм определяет такие линейные различия. Пророки же держат в руках ключ к замку языка. Для них физический образ остается всего лишь физическим образом и не более того. Их вселенная не имеет свойств механической вселенной. Линейная последовательность событий полагается наблюдателям. Причины и следствия? Речь идет совершенно о другом. Пророк высказывает судьбоносные слова. Вы видите отблеск события, которое должно случиться по логике вещей. Но пророк мгновенно освобождает энергию бесконечной чудесной силы. Вселенная перетерпевает духовный сдвиг. Именно поэтому мудрый пророк прячет свое откровение под сверкающим покрывалом. Поэтому непосвященные считают язык пророка двусмысленным. Слушатель не верит посланию пророка. Инстинкт подсказывает вам, что само словесное выражение притупляет силу пророческих слов. Лучшие пророки подводят вас к занавесу и позволяют вам заглянуть сквозь него в вашу сущность. Похищенные записки. Лето обратился к Манео ледяным тоном. Дункан вышел из повиновения. Шел третий день после возвращения Лето из города празднеств Онна, а разговор происходил в просторном помещении наверху сложенной из золотистого камня южной башни цитадели. Сквозь открытый портал был виден знойный полуденный ландшафт Сарьира. Слышался низкий вой ветра. Вместе с ветром летели пыль и песок, заставлявшие Манео морщиться. Лето старался не обращать внимания на эти пустяки. Он смотрел на Сарьир. Жаркое марево шевелилось в восходящих потоках, и воздух казался живым. Вдали медленно двигались дюны. Их подвижность была видна только Лето. Только он один мог видеть, как меняется ландшафт. Манео был буквально пропитан едким запахом собственного страха и прекрасно знал, что этот запах невозможно скрыть от сверхъестественного обоняния Лето. В приготовлениях к свадьбе, в смятении среди говорящих рыб, во всем прослеживалось нечто парадоксальное. Манео вспомнил слова, сказанные Богом-Императором в первые дни после их первой встречи. «Парадокс — это признак того, что надо постараться рассмотреть, что за ним кроется. Если парадокс доставляет тебе беспокойство, то это значит, что ты стремишься к абсолюту. Релятивисты рассматривают парадокс просто как интересную, возможно, забавную, иногда страшную мысль, но мысль весьма поучительную». «Ты не ответил!» – проговорил Лето. Он отвернулся от окна и внимательно посмотрел на Манео. Мажордом смог лишь недоуменно пожать плечами. «Как близок червь!» Это было единственное, что интересовало Манео. Он уже не первый раз замечал, что возвращение в цитадель всегда пробуждало в Лето червя. Не было никаких верных признаков этого ужасного сдвига, но Манео всегда чувствовал его приближение. Может ли червь прийти без предупреждения? «Ускорь приготовление к свадьбе», — сказал Лето. «Пусть она состоится как можно быстрее». «До испытания Сионы?» Лето мгновение помолчал. «Нет. Что ты собираешься делать с Дунканом?» «Что вы хотите, чтобы я сделал, господин?» «Я говорил ему, чтобы он не встречался с Нори, избегал ее. Я сказал ему, что это приказ». «Он симпатизирует ей, господин, и ничего более». «Но почему она симпатизирует ему?» «Он Кхола, у него нет связи с нашим временем, нет корней». «У него такие же глубокие корни, как и у меня». «Но он не знает этого, господин». «Ты споришь со мной, Манео?» Манео отступил на полшага, прекрасно сознавая, что это не избавляет его от опасности. «О нет, господин, но я всегда пытался правдиво сообщать вам о том, что происходит». «Это я скажу тебе, что происходит. Он ухаживает за ней». «Но это она инициатор встреч, господин». «Значит, ты знал об этом?» «Я не знал, что вы запретили эти встречи, господин». Лето задумчиво проговорил. «Он умеет вести себя с женщинами, Манео. Очень хорошо умеет. Он заглядывает им в душу и заставляет делать то, что он хочет. Все Дунканы отличались этим умением». но я действительно не знал, что вы запретили им встречи, господин». Голос Манео стал резким и скрипучим. «Он опаснее всех других», — продолжал Лето. «Ужасное время мы переживаем». «Господин, трейлоксианцы не могут предоставить вам его преемника в настоящее время». «Нам нужен этот Дункан». «Вы сами об этом говорили. Это парадокс, который я не в силах понять, но вы действительно говорили это». «Сколько времени им понадобится, чтобы изготовить следующего?» «По меньшей мере год. Надо ли мне узнать точную дату?» «Сделай это сегодня». «Он может услышать об этом, как предыдущий Дункан». «Я не хочу, чтобы это случилось, Манео». «Понимаю, господин». «Я не осмелюсь говорить об этом с Нори», — сказал Лето. «Дункан не для неё. О, я не могу обидеть её». Последние слова прозвучали почти жалобно. Манео пребывал в благоговейном молчании. «Разве ты не видишь это сам?» — спросил Лето. «Помоги мне, Манео». «Я вижу, что Нори не такая, как другие», — ответил Манео. «Но что я могу сделать?» «В чём заключается разница?» Голос Лето пронзил мажордома насквозь. «Я имею в виду, что вы относитесь к ней не так, как к другим. Я никогда не видел, чтобы вы так относились к людям». Манео успел заметить первые признаки — подёргивание рук и появление блеска в глазах. «Боги! Червь!» Манео почувствовал себя абсолютно беззащитным. Одно движение хвоста, и Лето раздавит Манео. «Надо воззвать к его человеческой сути», — подумал мажордом. «Господин», — заговорил он, — «я читал и слышал от вас о вашем браке с вашей сестрой Гонимой». «Если бы она сейчас была здесь со мной», — произнёс Лето. «Она же никогда не была вашей подругой, господин». «Куда ты клонишь?» — спросил император. Подёргивания рук превратились в ритмичную вибрацию. «Она была... Я хочу сказать, что она была подругой Харка Аляда». «Конечно была. Все трейдисы происходят от этой пары». «Может быть, вы чего-то не рассказали мне, господин? Возможно ли, чтобы Хвинори... Может быть, она была вашей подругой?» Руки Лето затряслись так сильно, что Манео усомнился в том, что их обладатель не подозревает об этом. Большие синие глаза горели хищным пламенем. Манео попятился к дверям на лестницу, ведущую прочь из опасного места. «Не спрашивай меня о возможностях!» Голос Лето прозвучал глухо, словно откуда-то из глубин прошлого, в котором блуждала сейчас его душа. «Никогда больше, господин!» Промямлил Манео, кланяясь и отступая к выходу. «Я поговорю с Нори, господин, и с Дунканом». «Делай, что можешь!» Голос Лето опять донёсся из одному ему доступных глубин. Манео, крадучись, выскользнул из зала. Он плотно закрыл дверь и, дрожа, прижался к ней спиной. Ах, как близко это было! Однако парадокс оставался. На что он указывает? Каково значение странных и болезненных решений Бога Императора? Что задумал Бог, который червь? Из зала Лето послышались глухие удары, сотрясавшие каменную кладку стен. Манео не осмелился открыть дверь, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Он отошёл от двери и начал спускаться вниз по лестнице, не смея вздохнуть до тех пор, пока не достиг первого этажа, где его встретила говорящая рыба. «Он обеспокоен?» – спросила женщина. Манео кивнул. Сверху продолжали доноситься ритмичные удары. «Что его так встревожило?» Не отставала охранница. «Он бог, а мы смертны», — ответил Манео. Этот ответ обычно удовлетворял женское любопытство гвардейцев, но теперь их обуревали иные чувства. Женщина посмотрела на него, не отводя взгляд, и Манео увидел, что к мягким чертам лица откуда-то изнутри подступила суть натасканного убийцы. Это была сравнительно молодая женщина с вздёрнутым носиком и полными чувственными губками, но сейчас в её глазах застыло такое выражение, что только глупец смог бы отважиться повернуться к ней спиной. «Это не я встревожил его», — ответил Манео. «Конечно, не вы», — согласилась она, и лицо её немного смягчилось. «Но я всё же хотела бы знать причину, которая его так расстроила». «Думаю, что он проявляет нетерпение перед свадьбой», — сказал Манео. «Думаю, что в этом вся причина». «Так поторопитесь с бракосочетанием!» – воскликнула женщина. «Именно этим я и занимаюсь», – ответил Манео и заторопился к выходу. «Боги, говорящие рыбы становятся столь же опасными, как и бог-император». «Этот идиот Дункан, он подвергает всех нас смертельной опасности. Ах, Винори, что прикажете делать с ней?»